Глава 6. На удивление, приехали отнюдь не на станцию. Охранник на воротах при въезде на территорию с любопытством заглядывает в салон начальства. Отдаю свой паспорт на проверку. На меня должен был быть заказан пропуск. Охранник заглядывает в паспорт. «Ой, Марианна Юрьевна, я вас в первый момент не признал, как-то вы необычно выглядите». Охранник тут же захлопывает паспорт и отдает мне вместе с пропуском. «А я думаю, кто это может с нашим начальником в машине ехать? Раньше никогда не видел, чтобы кого-то подвозил». Прищурилась. «Анатолий?» «Да». Расплылся в довольно гордой улыбке Толя. «Я думал, вы меня не узнаете. Я в центре всего ничего проработал. Там все такие строгие, серьезные. Ну, как наш начальник». Внешне бы, наверное, не признала. Вспомнила по общительности и улыбчивости. Собственно, поэтому Толика и перевели, скорее всего. Слишком общительный, когда надо и когда не надо. Мог задерживать проходящих сотрудников, но поговорить. Но и для охраны в центре и правда, наверное, слишком улыбчивый и веселый. Думаю, не вписывался в коллектив. Заезжаем на территорию филиала. С любопытством оглядываю двор. Сегодня солнечная погода, и производственное здание не смотрится удручающе. Везде деревья, газоны, территория утопает в зелени. «Охранник вам так обрадовался?» «Пока едем», — отмечает Громов. «Вы сказали, что он веселый и общительный, но я ни разу не замечал, чтобы он улыбался. Общительностью тоже не сильно отличался». «Так это он, может, именно перед вами такой. Вы же начальство. А с руководством многие ведут себя иначе. Про вас еще идет слава очень строгого и требовательного начальника». «Думаете, боится меня?» Пожимаю плечами. «Я с вами лично еще не работала, чтобы об этом судить». «Я знаю, какие обо мне ходят слухи, поэтому не понимаю, почему вы сами изъявили желание со мной работать. Обычно ко мне направляют работников по чьей-то просьбе, либо этот кто-то еще неосведомленный. Зарплата здесь для вас будет на том же уровне, что в центре, но престижа гораздо меньше, а нагрузка, возможно, больше». «Я уже говорила, это связано с моим переездом в эти края». Автомобиль останавливается возле входа в самое крупное здание. Демид просит меня подождать, выходит первым, обходит машину и помогает мне выйти, затем, держа под руку, ведет в здание. Я-то понимаю, что он просто опасается, что я еще не оклемалась и могу упасть в любой момент. Но этого же не объяснишь толпе женщин, которые в этот момент по каким-то своим делам проходили мимо здания. Всей своей компанией они резко затормозили и смотрят на меня с начальником, неприлично раскрыв рты. Не знаю, останусь я тут работать или нет, но зашла, блин, красиво, почти как легенда, учитывая, видимо, совсем не джентльменский характер босса. И это я не при параде. Была бы красивая и в костюмчике, вопросов было бы гораздо меньше, мало ли. Может, тоже какое начальство или проверка из центра. А так прям девушка-загадка. И вот Демид Алексеевич заводит меня в приемную. С любопытством оглядываюсь. Чистенько, аккуратно, не шик, конечно. В центре у начальника уровня Громова приемная была бы в разы круче, современнее и больше. Но это филиал, можно спокойно закрыть глаза на немного уставшую мебель без изысков. В целом мне все нравится. Заходим в кабинет. Здесь получше. Во всяком случае, мебель более современная. «Присаживайтесь», — любезно говорит Демид и кивает на свое кресло. «Это он так о моем здоровье печется, что ли?» «Но нет. Еще кто-нибудь зайдет, а я тут в кресле в своем помятом виде. У местных будет шок, если не хуже». «Приготовлю вам чай или все-таки кофе?» «Можно воды?» Жалобно прошу я, садясь на простой офисный стул. Пить жутко хочется. Последний раз пила вчера, и то это был тот дурацкий коктейль. Утром спешила, и воду вскипятить нечем. Громов ставит передо мной стакан с водой, с интересом смотрит на то, как я залпом этот бокал осушаю, затем приносит еще один. Второй осушила наполовину. Так затем Демид мне еще и чашку с чаем принес. Может, на него наговаривает? По мне, так он просто душка. Решаю, раз уж все так складывается, понаглеть дальше. Работа все равно не светит, но хотя бы максимум выжму из этой неловкой ситуации, кивая на первую же замеченную розетку в стене. «А можно я у вас телефон заряжу?» Не подав вида, что удивился или возмущен, идеал кивает. Пока не передумал, и добрый шустро достает телефон с зарядкой. Когда все установило, вновь испытующе посмотрел на сидящего за столом начальника. Мужское выражение лица непроницаемо. «А где у вас тут дамская комната?» «По коридору налево». «Спасибо, я скоро приду, нужно привести себя в порядок». В туалете нашлось небольшое зеркало. Взглянув в него, истерически рассмеялась. Пугало огородное. Умылась, сделала прическу заново. Переодеваться смысла тоже уже нет. Идеал видел меня в худшем варианте. Если облачусь в помятый костюм, это ничего уже не изменит. Долго не задерживаюсь. Не хватало еще заставлять мистера Идеала ждать. Вернулась, но не сажусь, выжидающе смотрю на Громова. «Дмитрий Алексеевич, спасибо за гостеприимство. Я понимаю, что наше знакомство началось не слишком удачно. Сотрудничество не выйдет. Поеду я, наверное». «Погодите». Начальник кивает мне на стул. «Чувствую себя в некотором роде вам должным. К тому же, куда вы поедете? Станция отсюда далековато. Велосипед сломан. Телефон, я так понимаю, нужно еще зарядить, чтобы вызвать такси. Давайте так. Мне главное ваши знания и умения. Если они меня удовлетворят, я возьму вас к себе». «Сажусь за стол». «У вас не вызывает опаску мое поведение, внешний вид?» Спрашиваю с любопытством. «Поскольку считаю себя должником, то готов на какое-то время закрыть на это глаза. К тому же успел навести о вас справки. Отзывы в целом положительны о вашей работе, хотя она проходила по другому профилю». Общаясь с Громовым довольно долго, вопросы задает только по делу, проверяет мои знания, начинает с простых вопросов по моим возможным будущим прямым обязанностям, а затем постепенно их усложняет, выходя за рамки должностных обязанностей. Кажется, удивила его, рассказав подробно о его же филиале и показателях. Часто бывала вместо своего руководителя на разного рода не самых важных отчетных совещаниях, которые тот сильно не любил, так что в теме. «А что ваш нынешний руководитель? Не против вашего перехода в филиал?» «Я пока его не извещала. С переходом ведь было еще не точно. Формально я взяла сегодня выходной по личным причинам. Подозреваю, что будет против». «Ну что же, я лично согласен вас взять. Но нужно сначала известить вашего руководителя. Если вы ценный работник для него, возможно, он предложит вам дополнительные условия, чтобы остались». Отрицательно покачала головой. «Я не могу остаться. Это из-за переезда. Если не выйдет перевестись в филиал, то, вероятнее всего, уволюсь. Говорю, не в силах поверить, что идеал готов принять меня на место своей личной помощницы». «Раз так, то ладно. Формальности я возьму на себя. Вам нужно помочь с переездом. Возможно, в центральном офисе есть личные вещи, которые вы хотели бы перевести сюда. Выделите вам машину и водителя на завтра». Активно закивала. Мне нравится идеал. Каким бы в будущем он себя тираном ни показал, сейчас я готова его расцеловать. В офисе у меня много чего полезного осталось, что пригодится не только на работе. Мысленно я уже плюнула на все это, потому что сама бы перевозить это не стала. «Теперь поговорим о моих условиях. Вы уже в курсе, что я очень требователен». «Подобралась, вот она. Сейчас пойдут минусы от шефа». «Ну ладно, пусть расскажет, что там такого будет в моих обязанностях, чего еще не было за годы моей трудовой карьеры. Начинала я с низов, была молоденькая, зеленая, с горящими энтузиазмом глазами. Нагружали, будь здоров. Позже я заметила, что работаю больше остальных, научилась разграничивать свои должностные обязанности и дополнительную нагрузку, которая не моя и никаким образом мне не нужна. В итоге все равно пришла к повышенной нагрузке и задержках на работе, но хотя бы я знала, что иду к повышению. В общем, не знаю, чем меня может идеал напугать. Будь я еще новичком, малознающим, боялась бы, что наделаю ошибок по неопытности, а так?» О самом страшном и пугающем Громов не успел начать вещать. В дверь тихо постучали, и в кабинет решительно просунула седая мужская голова. «Дмитрий Алексеевич, простите за беспокойство, мне только документы подписать». «Проходите». Мужчина, заметно смущаясь, заходит, подходит к столу, кладет свои бумаги на стол, мнется, отводит глаза от начальника, пока тот смотрит бумаги. Смотрит в основном в пол. «Семен Петрович, здравствуйте!» Не удержавшись, с улыбкой произношу я. Мужчина поднимает на меня взгляд, смотрит какое-то время, хмурясь, явно не узнавая, а затем глаза его широко распахиваются от изумления. «Ой, Марианна Юрьевна, это вы, а я вас совсем и не признал!» Семен Петрович забыл на время про свое смущение, рванул ко мне, взял за руку и активно затряс приветствие. «Ну надо же, а что вы тут у нас делаете? А я тут теперь завхозом работаю. Можно сказать, на пенсию ушел с нашей-то нервной работы в центре. Мы с Оленькой мою квартиру дочке оставили. Она замуж вышла, внучата пошли. Ну а мы тут на дачку переехали, обустроили так, чтобы и зимой можно было жить, доживем, радуемся». Взахлеб тараторит мужчина. Дмитрий Алексеевич при этом наблюдает за своим завхозом каким-то странным, нечитаемым взглядом. Семен Петрович увлекается, начинает рассказывать, какое они с женой хозяйство завели, как кур разводят. И тут случайно оглядывается на начальника и резко замолкает. Аж приседает. «Ой, заговорился я что-то. Дмитрий Алексеевич, вы документы подписали, да?» «Забирайте». Семен Петрович бросает на меня виноватый взгляд. «Извините, вы тут по делу, наверное, я вас болтовню отвлекаю». «Ничего страшного, мы же давно не виделись. Хотите поделиться новостями? Я сюда перевожусь, так что как-нибудь в обед можем пообщаться. Расскажите про то, как ведете хозяйство». С улыбкой отвечаю я. Брови Семена Петровича удивленно взлетели вверх. «Как это переводитесь? Зачем? Тут же захолустье, а вы такая городская, модная, умненькая, культурная. Не то что наши местные бабища. Нам только в центре работать. Наказали за что?» «Нет, я сама так захотела». «Ох, зря вы, Марьяна Юрьевна. Не горячитесь, то раз подумайте. А на какую же должность? Неужели заместитель начальника?» «Поэтому захотели, да. На повышение, пусть и филиал». «Нет, Марьяна Юрьевна будет моей личной помощницей», — за меня отвечает Громов. Теперь в глазах Семена Петровича отразилось полнейшее недоумение и жалость. А еще, кажется, сомнение в моих умственных способностях. «Марьяна Юрьевна, да вы что? Да вы хоть понимаете, к кому переводитесь? Бегите отсюда, роняя тапки». Тут я вижу выражение лица идеала, его убийственный взгляд на Семена Петровича. Становится так смешно, а смеяться нельзя, поэтому пришлось закашляться, прикрывая рот рукой. И Семен Петрович так жалко, переживает же за меня. И все равно смешно. «Семен Петрович», — с нажимом обращается к завхозу Громов с такой интонацией, что даже у меня по позвоночнику побежали мурашки. «Вы ведь понимаете, что в дальнейшем будете общаться не со мной, а с моей помощницей? Любые бумаги подписывать только через нее». На лице Семена Петровича отражается активная работа мысли, потом его словно посещает какое-то озарение, взгляд светлеет. «Но с другой стороны, пусть и филиал, а компания та же. И у нас тут хорошо, люди чудесные, коллектив прекрасный. А главный воздух-то какой воздух? Не в этом вашем загазованном городе. Вы вон какая худенькая, а тут откормим. Столовые, знаете, как замечательно кормят. Не то что в этих ваших корпоративных ресторанах с фуаграми непонятными». Семен Петрович, конечно, отжигает. Я же уже не могу больше кашлять. Сейчас под стол свалюсь. Если что, скажу, что голова опять закружилась. И все из-за аварии. «Да. И кашляйте-то как надрывно. Вылечим. Тут быстро на нашем воздухе все вылечим. Я вам завтра метку в своей пасеке привезу. Знаете, какой полезный? Не эти ваши несуазы, которые непонятно куда сувать надо». «На самом деле уже поздно отговаривать или к чему-то призывать Марьяну Юрьевну», отмечает Демид Алексеевич, отрываясь от экрана компьютера. «Заявление о ее переводе я уже отправил в работу. Семен Петрович, вы свободны». Завхоз, прежде чем уйти, бросает на меня извиняющийся взгляд. Переживает, думая, что меня подставляет. Забавно, конечно. За Семеном Петровичем закрываются двери, в кабинете становится очень тихо. Идеал на меня не смотрит, погружен в общение с компьютером. «Димит Алексеевич, я в курсе, что про вас ходит слава строгого руководителя. Так что слова Семена Петровича меня нисколько...» «Семену Петровичу, прежде чем вас предупреждать обо мне, стоило бы оглянуться на себя. Меня прислали сюда не в ссылку, как, возможно, многие думают, а из-за рекордно низких на тот момент показателей. Мною было выявлено множество нарушений, а этот общительный и добрый с виду завхоз хорошо так подворовывал. При этом, заметьте, до сих пор тут работает и будет работать, пока не покроет всю сумму штрафа». «Надо же!» — изумленно произношу я. «Вас удивляет, что хороший с виду человек оказывается не совсем таким, как кажется?» Отрицательно качаю головой. Тут уже больше ничему не удивляюсь. Перед глазами горит пример уже бывшего жениха. Нисколько. «У всех людей есть свои слабости. Теперь давайте все же обсудим ваши должностные...» Разговор опять прервался на самой интригующей для меня части. Идеалу позвонили. Громов передвинул к себе телефон, заглянул и усмехнулся. «Ваш начальник звонит. Бывший».